До новых встреч! «Прилетим, Славку убью!» — сказала Машка, когда мы сидели в кафе Венского аэропорта и смотрели, как сограждане переминаются в длиннющей очереди к выходу, хотя до объявления посадки оставалось еще полчаса. «Тебе мало трупов?» — спросила я. «Как раз более чем достаточно. Больше не буду верить ничьим рассказам про путешествие». «В смысле?» «Мне не показалось Вена скучной». Машка запихнула в рот очередное пирожное. «В следующий раз поедем туда, где поспокойнее. В Мексику, Ирак, Афганистан, Сирию». «Не советую», — буркнул Гена. Он, поддавшись Машкиным чарам, решил лететь с нами одним рейсом. «Самое спокойное место — детская песочница. Сидишь жопой в песке, лепишь куличики. Но еще в Новой Зеландии, говорят, тишь да гладь». Я улыбнулась, потому что знала правду. Даже самое тихое место мира с приездом Машки непременно превращается в место преступления. Поскриптум. Автор благодарит замечательного венского гида Екатерину Ярикову за рассказанную историю о звездах Сиси. Все, кроме убийства на новогоднем концерте и подделки этих звезд, чистая правда.